«Браво, медведь!» — похвалил Ронни Обыграйт. «А теперь вторая часть вопроса. Какой длины будет каждый кусок?» Он указал на секундомер и добавил 10 секунд на размышление. Время пошло. 8 футов, сказал Паддингтон, прежде чем ведущий успел пустить секундомер. 8 футов, повторил Ронни Обыграйт. Ты уверен? Может, еще подумаешь? Нет, спасибо, мистер Обыграйт, твердо ответил Паддингтон. «В таком случае, боюсь, тебе придется вернуть 5 фунтов», — победоносно возвестил Ронни Обыграйт, ударяя в гонг. «Правильный ответ — 1 фут. Если 8-футовую доску распилить пополам, получится 2 куска по 4 фута. А если их еще раз распилить пополам, получится 4 куска по 2 фута. А если потом каждый кусок снова распилить пополам, получится 8 кусков, каждой длиной в 1 фут. Проговорив все это, Ронни Обыграйт повернулся к зрителям и расплылся в самодовольной улыбке. «Тут уж тебе, медведь, нечего возразить», — закончил он. «Видите ли, мистер Обыграйт», — вежливо проговорил Паддингтон, «для вашей доски это совершенно верно, но только я пилю совсем по-другому». Улыбка снова застыла на лице у главного ведущего. «Что ты сказал?» — переспросил он. «Я пилю вдоль, а не поперек», — объяснил Паддингтон. «Вот и получается 8 кусков по 8 футов». «Но если тебе нужно распилить доску пополам», — растерянно забормотал Ронни Обыграйт, «ты же не станешь пилить ее по длине. Это просто глупо. Так никто не делает». «Медведи делают», — возразил Паддингтон, вспомнив свои приключения с плотницкими инструментами. «У медведей поперек очень плохо получается». Ронни Обыграйт перевел дух, вымученно улыбнулся и вручил Паддингтону толстую пачку денег. «Можешь не беспокоиться, все на месте», сказал он несколько смущенно, когда Паддингтон уселся прямо на сцене и принялся пересчитывать купюры. «Мы еще никогда никого не обманывали». Ронни с тревогой взглянул на часы. Викторина явно затянулась. Обычно он успевал за то же время опросить по меньшей мере 5 участников. «У нас остается всего 5 минут», — сказал он. «Ну как, попытаешься выиграть главный приз — 500 фунтов?» «500 фунтов!» — ахнула Джуди. «На месте Паддингтона я бы не стала рисковать», — сказала миссис Браун. «Хватит и того, что есть». Брауны невольно придвинулись ближе к телевизору, когда на экране крупным планом появился Паддингтон, погруженный в глубокую задумчивость. «Пожалуй, я буду играть дальше», — заявил он, наконец, под гром аплодисментов. Вообще-то Паддингтон не любил слишком сильно рисковать, особенно когда дело касалось денег. Но тут он настолько вошел в азарт, что не успел ничего толком обдумать. «Ну что ж», — проговорил Ронни Обыграйт очень торжественным голосом, «разыгрывается приз в 500 фунтов. Последний вопрос сегодняшнего вечера. И учти, он намного труднее предыдущих. «Еще бы!» — вставила миссис Браун, едва дыша. «Слушай внимательно!» — продолжал Ронни Обыграйт. «Два человека, используя один кран, могут наполнить 200-литровую ванну за 20 минут. Сколько времени потребуется одному человеку, чтобы наполнить ту же ванну, используя два крана?» 20 секунд на размышление. Время пошло. Ронни Обыграйт включил секундомер, отошел в сторонку и стал ждать, когда Паддингтон ответит. «Нисколько, мистер Обыграйт!» Тут же прозвучал ответ Паддингтона. «Неверно!» — воскликнул Ронни Обыграйт, а по залу пронесся стон. «Боюсь, на сей раз действительно неверно. Ему потребуется ровно в два раза меньше времени». «Что ж, Мишка, мне очень жаль», — добавил он с нескрываемым облегчением и громко ударил молотком в гонг. «Желаю удачи в следующий раз!» «По-моему, вы ошибаетесь, мистер Обыграйт», — вежливо возразил Паддингтон. «Чепуха!» — ответил Ронни Обыграйт, бросив на медвежонка недружелюбный взгляд. «Ответ написан на карточке, и в любом случае он никак не может быть нисколько. Чтобы наполнить ванну, нужно хоть сколько-то времени». «Но вы сказали, что это та же самая ванна», — пояснил Паддингтон. «Первые два человека ее уже наполнили, а вы ничего не говорили про то, что они потом еще и вытащили затычку». Судя по всему, лицо Ронни Обыграйта залилось густо багровым румянцем, потому что даже на экране телевизора оно стало заметно темнее, а глаза его впились в медвежонка. «Я ничего не говорил про то, что они вытащили затычку», — медленно повторил он. «Да, разумеется, вытащили». «Вы этого не говорили», — крикнул кто-то из зрителей, и из зала послышались свистки. «Мишка прав! Дайте ему приз!» — закричали сразу несколько голосов, вырываясь из общего гула. Ронни Обыграйт слегка передернулся, достал из кармана пиджака шелковый носовой платок и вытер лоб. «Поздравляю, медведь!» — мрачно произнес он после долгой паузы. «Ты получаешь титул победителя!» «Что?» — возмущенно вскричал Паддингтон, пронзив главного ведущего самым что ни на есть суровым взглядом. «Титул победителя, а я думал, 500 фунтов!» «И 500 фунтов тоже!» — поспешно добавил Ронни Обыграйт. «Одно другому не мешает!» Зал взорвался аплодисментами, а Паддингтон уселся на чемодан, все еще не веря своим ушам. Да, он, конечно, знал, что на белом свете существуют такие деньги, как 500 фунтов, но ему никогда бы и во сне не приснилось, что в один прекрасный день он их увидит, а тем более получит. Ронни Обыграйт снова поднял руку, требуя тишины. «Прежде чем закончить передачу, я хочу задать тебе еще один вопрос. Правда, приз за него не полагается. Что ты собираешься делать со всеми этими деньгами?» Зрители затаили дыхание, а Паддингтон довольно долго обдумывал ответ. ведь он привык считать свои деньги по одному принципу: сколько булочек на них можно купить.